Земляника под снегом. Давным-давно в одной деревне жила вдова. Было у нее две дочери. Старшая Отио, неродная дочь, и младшая Охана, родная. Родная дочь носила роскошные наряды, а падчерица ходила в лохмотьях. Вся ласка да баловство доставались на долю родной дочери, а падчерице оставались лишь колотушки да черная работа. И воду она носила, и стирала, и обед варила, и ткала, и пряла, и весь дом обшивала. Росла родная дочь, ленивой и недоброй. Не любила она ткать и прясть, а любила лакомиться всласть. Однажды поссорилась мачеха с соседкой. Стала она кричать: «Не указывай мне! Иди лучше учи свою родную дочь! Посмотри, как она ленива и привередлива! Прежде чем пальцем шевельнуть, три раза подумает, а потом все равно раздумает! Придет время, никто ее замуж не возьмет, все женихи к твоей падчерице уйдут!» И раньше-то не любила мачеха свою падчерицу, а после этих слов возненавидела ее лютой ненавистью и решила сосвету сжить. Настала холодная зима. Падчерица во дворе работает, а мачеха и Охана дома сидят, в тепле да уюте. Как-то разморилась Охана от жары у очага и говорит: «Ох, да чего же мне жарко! Вот бы сейчас съесть чего-нибудь холодненького!» «Может, хочешь немного снежку?» — говорит ей мать. «Фу, снег невкусный, а я хочу холодного, да вкусного!» Задумалась Охана, и вдруг давай в ладоши хлопать: «Земляники! Земляники! Хочу красных спелых ягод!» Кроме всего прочего, Охана была упряма. Если ей чего-нибудь захочется, так подай, все тут. «Мама, дай земляники! Мама, дай земляники!» — подняла она громкий плач. «Отио! Отио! А ну-ка иди сюда!» — позвала мачеха падчерицу. Та в это время стирала на дворе белье. Вытирая на ходу мокрые руки передником, вбежала она в дом. Приказала ей мачеха: «Вот что, лентяйка, живо беги в лес и принеси полную эту корзинку спелой земляники. Пока не наберешь полной корзинки, домой и не возвращайся. Поняла?» «Но, матушка, какая же земляника посреди зимы? Да мне-то что за дело? Ты одно помни: придешь с пустыми руками, в дом не пущу!» Вытолкнула мачеха девочку во двор и дверь за ней крепко-накрепко заперла. Что было делать девочке? Постояла-постояла, взяла корзинку, да и пошла в горы. Не растет зимой земляника, но и ослушаться мачеху нельзя. А в горах снег хлопьями валит, тишина кругом, стоят сосны, точно белые великаны. «Верно, мачеха послала меня сюда на погибель. Никогда не найду я в снегу земляники, тут и замерзну», — думает Отио, а сама ищет землянику в глубоком снегу. Плачет девочка, спотыкается и падает, взбираясь на гору, скатывается в ложбинки, а все равно бредет, сама не знает куда. Наконец, так устала и озябла, что упала в сугроб и не может выбраться. А снег валит все гуще и гуще, и скоро над девочкой образовался белый холмик. Через какое-то время кто-то позвал Отио по имени. Приоткрыла она глаза, подняла голову, смотрит, наклонился над ней старый дед с белой бородой. «Зачем ты пришла сюда в такой холод, Отио?» — спрашивает ее старик. «Послала меня матушка», — за спелой земляникой», — прошептала девочка, еле шевеля губами. «Что же, не знает твоя матушка, что зимой не растет земляника? Но ты не печалься. Идем со мной, я помогу тебе». Поднялась Отио со стылой земли, и стало ей вдруг тепло и радостно. Побежала за стариком, а старик шагает по снегу легко-легко. И вот что странно, только что она в рыхлый сугроб по пояс проваливалась, а теперь под ней крепкая, хорошая дорога. Говорит старик: «Смотри, вон на той поляне ты найдешь спелую землянику. Собери сколько надо и возвращайся домой». Глядит Отио и глазам не верит. Вся поляна ягодами усыпана. Прямо в снегу растет крупная красная земляника. «Земляника!» — закричала Отио. Оглянулась — нет старика. Пропал куда-то. Одни сосны кругом стоят. Призадумалась Отио. «Видно, спас меня не человек, а дух, хранитель наших гор». «Спасибо тебе, дедушка!» — крикнула она и поклонилась до земли. Набрала Отио полную корзинку земляники и побежала домой. Изумилась мачеха, покривилась, покосилась от досады. «Как ты нашла землянику?» Она-то думала, что ненавистной падчерицы уже и в живых нет. Дала своей родной дочке корзинку с ягодами. Обрадовалась Охана. Села у самого очага и давай совать в рот землянику пригоршнями. Ест и приговаривает: «Хороши ягоды, слаще меда!» «А ну-ка и мне дай попробовать!» — потребовала мачеха. Падчерице ни одной ягодки так и не досталось. Недолго усталой Отию отдыхать пришлось. Только прикорнула и задремала она у очага, как слышит, кто-то за плечо трясет. «Отио! Отио!» — кричит ей мачеха в самое ухо. «Слышишь, мерзавка? Охана не хочет больше красных ягод, хочет синих. Иди снова в горы, собери синие земляники, да поживее!» «Да разве бывает синий земляник? Не гони меня в горы, матушка!» — взмолилась Отио. «Посмотри, ведь уже вечер на дворе!» «Нашла же ты красные ягоды, найдешь и синие! Как тебе не стыдно? Ты же старшая, должна заботиться о своей младшей сестренке!» Без всякой жалости вытолкала мачеха падчерицу на мороз, и дверь за ней со стуком захлопнула. Побрела Отио в горы, а в горах еще больше снегу намело. Только сделает один шаг Отио, провалится по колени. Только другой сделает, провалится по пояс. Плачет Отио до полна. Уж не во сне ли собирала она здесь красную землянику? А в лесу совсем темно стало, волки воют. Обняла Отио руками дерево, прижалась к нему. Вдруг откуда-то послышался тихий зов. «Отио!» Смотрит девочка, откуда ни возьмись, появился перед ней знакомый дед с белой бородой. Показалось ей, будто это темное дерево вдруг ожило и превратилось в старика. «Что же, понравилась твоей матушке красная земляника?» — ласково спросил ее старик. «А у той горькие слезы ручьем текут. Опять меня матушка в горы прогнала. Теперь велит принести синие земляники. Грозится, что иначе домой не пустит». «Пожалел я тебя, поэтому и послал твоей мачехе красных ягод», — рассердился старик. «А эта злодейка вон что придумала. Ох, и проучу же я ее, иди-ка за мной». С старик пошел вперед такими большими шагами, что, кажется, не идет он, а по воздуху летит, еле поспевает за ним девочка. Привел ее на поляну. Вот она, синяя земляника. И правда смотрит Отию. Повсюду рассыпана крупная, красивая синяя земляника. Снег вокруг так и светится синими огоньками. Вот так невидаль! Даже страшно было Отию сорвать первую ягоду. И на дне корзинки сияла она синим блеском. Набрала Отию полную корзину и только было побежала со всех ног домой, как горы сами собой раздвинулись и в одно мгновенье оказались где-то позади, а перед девочкой родной дом вырос, словно из-под земли. «Отвори, матушка, я нашла синюю землянику!» — постучала в дверь Отию. «Нашла все-таки!» — ахнула мачеха. «Быть того не может! Ну-ка, показывай!» Ведь думала она, что падчерицу давно волки съели. Неохотно отперла мачеха дверь. И что же? Стоит Отию живая-здоровая и землянику принесла, какой и на свете-то не бывает. Синяя земляника. А Охана выхватила корзину из рук сестры и давай скорее ягоды в рот пихать. Да чего же вкусно! Синяя земляника еще слаще красной. Язык можно проглотить. На, матушка, попробуй. Отию попыталась было отговорить сестру с мачехой. Матушка, сестрица, уж очень странные эти ягоды, как огоньки сверкают. Не ешьте их. Но Охана лишь злобно прикрикнула на нее. «Нашла, дурочек! Сама наелась, верно, в лесу до отвала. Да все мало тебе. Хочешь, чтоб тебе одной все досталось?» И вдруг вместо человеческой речи залаяла. Видит Отию, растут у мачехи и Оханы острые уши и длинные хвосты. И вот уже не мачеха и сестрица перед ней, а две рыжие лисицы. Покрутились они по дому, да так с лаем и убежали в горы. Так и осталась Отию одна. Пришла пора, и вышла она замуж. Жили они с мужем счастливо, родились у них дети. Ходила дружная семья в лес собирать красные спелые ягоды. Но чтоб зимой земляника под снегом росла, никто больше никогда не видел ни красную, ни синюю.